День может оказаться последним зимним днем. Идя к машине, чтобы поехать в Виндерен, я чувствую, как припекает солнце. На небе не облачко, по-прежнему ядрит морозец, но солнце кочегарит старательно, с неофитским жаром. Сегодня воскресенье. Катрина спозаранку укатила на лыжах, а я предвкушаю, что увижу дом Евера в ярком дневном свете. Зима не баловала меня такими возможностями. Только я завел мотор, в стекло забарабанили. Я обмер, конечно. Как можно так пугать людей? На тротуаре женщина в безразмерном пальто с капюшоном. Сильвия. Она наклоняется к окошку и улыбается. Чему? Я не виделся с ней больше 3 недель и не делал попыток пообщаться, хотя слышал ее. Это не было приятно. Тем не менее, могу сказать, что я пошел на поправку. В последнюю неделю я даже стал самонадеянно думать, что переболел ею, и качал головой, глядя на себя в зеркале, и вопрошал, что это на меня нашло. Я опускаю стекло. «Приветик, Сигбьорн!» «Привет, Сильвия!» — говорю я с тихой улыбкой, глядя прямо перед собой. «Как дела?» «Хорошо». Такая лаконичность может показаться демонстративной, поэтому я добавляю. «Солнце греет». «Да, греет. Пора бы и припекать. Последние 2 дней, я думаю, что надо бы с тобой поговорить». «Зачем?» «Узнать, как у тебя дела. У тебя найдется время на чашку чая?» «Знаешь, нет». Мне приятно счастливить ее таким ответом после всех ее бесчисленных «сейчас мне некогда». Я даю фразе повиснуть в воздухе и произношу после затяжной паузы: «Мне надо кое-что посмотреть в Виндерне, а световой день короток». «Это дом, о котором ты рассказывал?» — спрашивает она. «Да, он почти готов». «А когда ты вернешься?» «Не знаю». «Поди ж ты, какая спешка», — думаю я. Но потом соображаю, что не прав, что в моих же интересах поговорить с ней, хотя бы для того, чтобы убедиться, наваждение растаяло. Сильвия меня больше не тревожит. «Можешь съездить со мной. Заодно дом посмотришь и поболтаем по дороге», — предлагаю я. «Да у меня тоже времени в обрез. Я завтра уезжаю в отпуск на 3 недели». «Вот оно что», — отвечаю я, закрывая окно. «Я так и не посмотрел на нее толком. 3 недели — это отлично, то, что доктор прописал». Она дергает ручку дверцы. Мне не остается ничего другого, как распахнуть ее. «Незачем так злиться», — произносит она, втискиваясь в машину. Свою серо-синюю кошелку она кладет на колени. «Я не злюсь», — отвечаю я, стараясь подавить стон. «Не страшно, что я поеду с тобой? Если ты там застрянешь, я могу вернуться на такси». «Конечно, не страшно». Я оборачиваюсь к ней, но встретиться с ней глазами оказывается для меня ударом, как если бы собственноручно закрытые дверцы вдруг распахнулись на полном ходу. Я улавливаю запах парфюма, которым она прежде не пользовалась. Приторный, но ей в масть. Такая она и есть, думаю я, переспелая и слегка удушливая. «Классная тачка», — говорит Сильвия. «Я теперь никогда не спускаю глаз с дороги во время движения, поэтому не могу глядеть на нее. К счастью». «Что купила?» «Новый купальник. Я еду в Грецию. 2 дней в Афинах, а потом 3 недели без малого на острове Левкос. Порывшись в сумке, она предъявляет добычу. Желто-зеленое бикини слоновьего размера. Я невольно вспоминаю нашу последнюю встречу, бюстгальтер, который не запихивался в почтовый ящик. И обнаженный торс тоже. «С кем ты едешь?» «Одна. Это не проблема. Всегда с кем-нибудь знакомишься. Ты бывал на греческих островах?» «Не вижу смысла посещать цивилизацию, которая пережила свой золотой век 2500 лет назад и с тех пор деградирует», — отвечаю я. «Меня там привлекает, так сказать, отсутствие цивилизации. Мне ее дома по горло хватает, как и снега, кстати». Она опускает зеркало, выуживает из кармана помаду и принимается наводить марафет. Припомнив все слышанное о Греции и одиноких туристках, я представляю себе Сильвию на пляже в компании коряво курлыкающего по-английски бронзового Диониса, который собирается попользоваться не только ее телом, но и кошельком. Этого могло и не случиться, но она сама выбрала, что захотела. «Я собираюсь попросить вас кормить мою птичку», — щебечет Сильвия, но потом отдала ее подруге. «Понятно. Я не отрываю глаз от дороги». «Я еще хотела сказать, что ценю, что ты с уважением отнесся к моей просьбе оставить меня в покое», — говорит Сильвия. «Ты угрожала полицией, если мне не изменяет память. Не знаю, известно ли тебе, но мало кто стремится к неприятностям с полицией». «Правда? Я угрожала полиции?» «Видно, вспылила. Да нет, не стала бы я звонить в полицию». «Ну и уязвленное самолюбие могло сыграть свою роль», — признаюсь я. «Могло? Или сыграло?» «Сыграло», — смеюсь я, посылая ей быстрый взгляд. «Еще как». «Как у тебя с Катриной?» — спрашивает она. «Эта милочка тебя ни капли не касается», — думаю я, но вслух говорю. «Гораздо лучше. Можно сказать, мы заново обрели друг друга». «Так я и знала», — с торжеством откликается Сильвия. «Я тебе говорила, что подумывала обсудить ситуацию с ней. В самый разгар страстей. Уладить вопрос по-женски». «Бог мой!» «Да, идея не блещет, но я только подумывала. Пожалуй, мне стоит поближе с ней сойтись. С Катриной. Она мне симпатична». «Так и вижу эту картинку. Обе две, рука в руке, плечо к плечу, связанные общей забавой, выставить меня посмешищем. Представляю, как тактично держалась бы Сильвия. Никакого буйства». «Вы могли бы как-нибудь позвать меня на обед?» — предлагает Сильвия. «Или на этой моднявой кухне не готовят?» «Эта симпатичная Катрина наставила мне рога, — рассказываю я, — со шведом». «Ой, бедный! Это тянулось долго? Так вот почему ты...» Я не опускаюсь до ответа на этот вопрос, а говорю: «Приехали». Мы остановились перед домом, солнце стоит высоко. Вилла смотрится потрясающе. «Да, не отказалась бы я так жить», — говорит Сильвия, вылезая из машины. «Мечты, мечты». «Дом обошелся ему небоснословно дорого», — отвечаю я, вытаскивая связку ключей от новой двери. «Их три». Когда мы переступаем порог, меня настигает слезливое видение, будто мы с Сильвией молодожены и впервые входим в наш новый, отремонтированный общий дом. Мираж сколь смехотворен, столь и реален. Он настолько сбивает меня с толку, что я набираю неверный код на сигнализации и еле-еле успеваю перенабрать его, пока не включилась тревога. Одной клавишей я включаю все 38 галогенок первого этажа. Все они заведены на один выключатель, но в гостиной есть настенный реостат для плавного подкручивания света. Да еще я решил побаловать Евера и придумал ему джойстик для управления освещением на этом этаже. Пусть поиграет. Сегодня свет не нужен. Солнце наводняет комнату через огромные окна гостиной, но мне хочется продемонстрировать ей все прелести. «Как красиво!» — ахает она. «И так просторно!» «Мне придется попросить тебя разуться», — говорю я, развязывая забившиеся снегом шнурки. Потом снимаю пальто. В доме жарко. Наверное, плотники подкрутили термостат. Она снимает свои высокие сапоги и сразу делается ниже меня. Потом она стаскивает пальто, скатывает его и кладет поверх моего. Под ним короткая узкая юбка из бирюзово-черной шотландки и белый, связанный в резинку, свитер под горло. Цветочный орнамент на черных чулках драматически не сочетается с клеткой юбки. Сильвия верна себе. Она ощупывает одну из тонюсеньких стальных штанг на лестнице на второй этаж. «Какая-то она хлипкая», — говорит она. «Конструкция гораздо надежнее, чем кажется», — отвечаю я. «И пол новый? Обалденный!» «Новый?» «Недешево!» Она наклоняется и проводит рукой по бразильскому ореху. «А кто здесь будет жить?» «Один торговец лекарствами», — отвечаю я. «А потом мы удивляемся, что болеть стало так дорого. У него большая семья?» «Он будет жить один, по крайней мере, пока». «Ничего себе! Буржуйство!» — вскрикивает Сильвия. «Ты тоже не в тесноте ютишься». «Нет. В общем-то, мы все превращаемся в одиночек. Каждому подавай побольше жизненного пространства подальше от соплеменников». «На этом этаже я сломал все стены. Теперь это единое пространство», — рассказываю я, когда мы входим в помещение. «Там кухня. Я показываю налево, где только водонагреватель и шкафчики по бокам окна намекают на наличие за стойкой кухни. Шкафчики светло-серого тона, который почти сливается с белыми стенами. Мы движемся дальше и доходим до дверей на террасу. Тут Сильвия усаживается на диван от Карла Могенсена. Я рассказываю ей, что камин будет выложен заново. Сохранятся лишь полукруглые стенки и тяжелый полумесяц серо-зеленого мыльного камня, закрывающего очаг. Уродливая черная труба стоит голая до самого чердака. «Я бы согласилась здесь жить», — говорит она. «Но ведь еще привезут мебель, обеденную группу и пару стеклянных шкафов, конечно, телевизор и стереосистему, одну книжную полку, возможно, две». «Мама дорогая, а это что?» Она тычет пальцем. «Барсук». «Это уберется». «Еще бы! А это то, что я подумала?» «Скорее всего». «Гадость!» — кривится Сильвия. «Фу! Надеюсь, это не твоя идея?» «Идея как раз моя. У заказчика довольно специфические представления об искусстве в интерьере». «Настолько?» «Нет». «Это одна из самых жутких вещей, что мне довелось видеть. Хотя сюда она будто даже подходит». «Я тоже так думал», — отвечаю я. «А кто это сделал?» — спрашивает она. «Один знакомый». Сильвия бросает последний оценивающий взгляд на композицию с барсуком. «У этого знакомого здоровый кандибобер в голове». «Пойдем дальше, наверх», — предлагаю я. «А почему ты не любишь шторы?» Внезапно спрашивает она. «Тут есть шторы, смотри. Я подхожу к пульту, где все выключатели, и нажимаю кнопку занавесок. Мотор бесшумно начинает вытягивать из скрывавшей их колонны шторы винно-бордового цвета, и они медленно затягивают громадное окно. На полпути я переставляю палец на другую кнопку, и гардина возвращается на прежнее место. Слышен слабый шелест. «Джеймс Бонд отдыхает», — говорит она. «Большие мальчики обожают дорогие игрушки», — объясняю я. Мы взбираемся по лестнице. По стечению случайности я оказываюсь позади нее. Вид не пленяет взор, но обогнать себя она не позволила. Сильвия идет осторожно, будто опасаясь, что вся конструкция может обломиться. Посреди лестницы она останавливается и дергает перила. «Абсолютно надежно», — говорю я. Прямо у меня перед глазами ее задница колышется, как студень, в такт движению. «Это тоже надежно», — спрашивает она, очутившись на втором этаже. Лестница выходит в холл. Это 6 квадратных метров толстого матового плексигласа, положенного поверх металлической решетки с круглым вырезом для лестницы. Над ней сделано высокое окно, и таким образом я получил больше света снизу. Единственная меблировка плексигласового плато — солидное черное кожаное кресло притязательной простоты от Алессандро Россини. Уголок для вдумчивого чтения, достойный философа. Какой-нибудь идиот непременно опошлил бы все нетленным шезлонгом-качалкой от Ле Корбюзье. А все потому, что народ ленится следить за жизнью. «Надежно, надежно», — отвечаю я. «Мы здесь еще не все закончили. Иди влево». Но Сильвия сперва опробует кресло и тихо стонет от удовольствия, обласканная его удобными формами. Потом открывает дверь и попадает в спальню Евера. На огромную кровать положен матрац, а мой фантазийный полог демонтирован и выброшен. Сильвии спальня и кровать кажутся столь обольстительными, что она сначала присаживается на краешек, потом подпрыгивает, проверяя силу пружин, и, наконец, укладывается. Она сдвигает ноги, но я успеваю различить сквозь колготки белую перемычку трусов в срамном месте и рывком отворачиваюсь в сторону. Но все же присаживаюсь подле нее. Сильвия лежит на спине, и ситуация до боли напоминает прошлый раз. У меня на диване. «Нравится?» — спрашиваю я. «Не то слово. Немного сурово, но здорово. А там ванная, да? По-моему, я точно вижу кран». «Да, ванная». «Разве это удобно? Если бы я очутилась здесь в гостях, мне бы вряд ли понравилось, если этот парень, хозяин, видел, как я принимаю душ. Или писаю. Чем бы мы до этого ни занимались. Понимаешь?» Я сглатываю. Неужели она вообще не ведает, что творит? «Вашему вниманию предлагается еще один механизм от Джеймса Бонда», — говорю я, вставая с кровати. Потом вхожу в ванную через проем стеклянной двери, скрытой большим гардеробом, останавливаюсь у окна и смотрю на Сильвию. «Следи за мной внимательно». Я нажимаю рубильник, управляющий двойной видимостью стекла. Вдруг она исчезает. Я с трудом различаю неясные контуры кровати, стула, стоящего у стеклянной стены, и окна. Глаза не сразу привыкают к фантастической перемене. Потрясающе! Сильвия просовывает голову в дверь. «Нет, а что случилось?» «Смотри», — говорю я и снова нажимаю рубильник. В ту же секунду стекло делается прозрачным, в глаза бьет свет. «Колдовство какое-то!» Ахает она. «Да, такое видели лишь единицы». «А почему ты не поставил матовое стекло?» Мне хотелось дать ему возможность выбора. Спальня кажется гораздо больше, когда ванная просматривается насквозь. Значит, кто-нибудь там моется, а ты раз и сделал стекло прозрачным. Конечно, нет. Единственный рубильник находится внутри. Но я вижу сцену во всех деталях. Сильвия в душе. Сперва мутный силуэт, затем одномоментное разоблачение, возможно, так ею незамеченное, налитые мокрые сиськи в мыльной пене. Сильвия подмывается тщательно и неспешно. Да, зря я не сделал рубильники с обеих сторон. «Большие мальчики и дорогие игрушки», — тянет она, оглядывая ванную, инспектируя ванну и проводя пальцем по бортику биде. «Кстати, а это что? Сушильный шкаф?» «Это, — отвечаю я, — самый интересный предмет в этом доме. Называется аккумулятор аргонной энергии». Она таращится на высоченный ящик, несмотря на все мои ухищрения, подозрительно похожий на уличный сортир. Одно время я даже думал сделать окошечко в форме сердца, но побоялся, что Ева распсихуется. Сейчас оно квадратное. Сильвия открывает дверцу. «Ты имеешь в виду органон?» «Да». «А ты знаешь, что это такое?» «Знаю, вернее, слышала, но ни разу не видела. Я не думала, что он может у кого-то быть». «Чудаков больше, чем ты можешь себе представить». Есть международное сообщество энтузиастов аргонной терапии. Мне пришлось обращаться к ним за чертежами, рассказываю я. А стенки из чего? Выпытывает она. На вид обычный дачный сортир. Внутри стен изолят из минваты, овечья шерсть плюс металлические пластины. И я могу попросить разрешения посидеть в нем? Сколько угодно. Только не жди чего-нибудь сверхъестественного. Ты не веришь в аргонную энергию? Я, знаешь ли, наемный исполнитель, хмыкаю я. А вот Верховный суд США вынес вердикт, что аргонной энергии не существует. Джордано Бруно тоже сожгли. Но земля не стала от этого более плоской, огрызается Сильвия. Насколько я знаю... Бруно утверждал, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Но он никогда не говорил, что человека можно сунуть на пару минут в шкаф, и он начнет скакать, как заведенный. «Ладно, но попробовать я могу». С этими словами Сильвия забирается внутрь и усаживается на скамеечке. Я закрываю дверцу и заглядываю в квадратное окошко. Она сидит с закрытыми глазами. «Тут клаустрофобию заработаешь!» — доносится до меня ее голос. У меня была мысль повесить там миниатюрную лампу дневного света. Но мои консультанты утверждали, что это убьет искомое излучение. Оказалось, приверженцы аргонной энергии как огня боятся электромагнитного излучения. Карл Йорген Евер ни при каких условиях не сядет за монитор без особой системы защиты. Он почти не включает телевизор и не знаком с мобильным телефоном. Его страшно беспокоит вероятное негативное воздействие стекла двойной видимости на аргонон, но я напомнил ему, что рубильник всего лишь страховка на случай экстренной необходимости. Мне все эти чудачества кажутся старомодными и навязчивыми, как страхи слабоумных пациентов заведений с особым режимом, которых вечно травят и сводят в могилу разные там лучи. Сильвия затихла. Я бросаю взгляд на часы, потом пытаюсь вспомнить, какие у меня тут были дела. Ах, да, камин. Промерить заново и определиться с материалом. Я решил сделать его простым. Простым и чуточку скучным. Хотя это огорчительно, учитывая, что он доминирует в комнате. Я сговорился завтра созвониться с каменщиком. Еще надо снять барсука и попробовать впихнуть его в машину. Он, между прочим, неподъемный. Пока не ясно, куда его девать. Катрина вряд ли согласится повесить его у нас дома. А если экспонировать его на ежегодной художественной выставке, прикидываю я, мне кажется, она подзаряжается уже долго. Неужто что-то чувствует? У меня не было времени посидеть в шкафу больше 30 секунд, и то я потом стеснялся собственной глупости. Но я же скептик. А что именно надлежит чувствовать по проскрипции? Я прочитал несколько отчетов посвященных, но толком не разобрался. А вдруг речь о сексуальной энергии, так занимавшей Райха? Вдруг человека там просто возбуждают? Я присаживаюсь на кровать лицом к ванной. Поразительно, каким долготерпеливым паенькой я оказался, в смысле Сильвии. Было, правда, несколько моментиков, но мимолетных и несерьезных. Хорошо бы она уже уехала. Тут я вижу, что она выходит. «Прости, пожалуйста, а можно мне пописать?» — спрашивает она. «Конечно, ты будешь самая первая», — отвечаю я. «Там где-то есть салфетки». «Вот эта кнопка?» — спрашивает она, нажимая на рубильник. Стекло запотевает. Мне едва видно силуэт. «Великий Боже! Ну, круто!» — доносится до меня, пока Сильвия закрывает за собой дверь. «Я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что именно произошло. То ли замкнуло электричество, то ли дал сбой трансформатор, подводящий к мембране между стеклами 12 ватт. А может, все это мне пригрезилось? Но какое-то мгновение, несколько секунд, я вижу ее совершенно отчетливо. Она встает с унитаза, подтягивает трусы и колготы, но ее осеняет новая мысль. Она подходит к биде и усаживается на него орлом. Но в тот самый миг, когда стекло вновь заволакивает туманом, я ловлю ее взгляд. Глаза выследили меня, того, кто подсматривает в спальне. Я пытаюсь сглотнуть, но в горле пересохло. Когда она выходит, я так и сижу на кровати, разбитый и раздавленный. «Знаешь, довольно странно», — говорит она. «Но мне кажется, что ты не должен так огульно отвергать эту аргонную энергию. Что-то со мной происходило». «А что ты чувствовала?» — спрашиваю я в надежде, что она не обратит внимания на мой вдруг осипший голос. «Во-первых, жутко хочется писать», — хохочет Сильвия. «Во-вторых, какое-то возбуждение. Первый раз такое чувствую. Вроде зуда. Лучше слова не подберу». «Сексуального?» — спрашиваю я. «Да нет», — отвечает она с коротким смешком. «Не по этой части. Точно нет». Она замечает выражение моего лица. «Сигбьорн?» «Ответь мне на один вопрос, прошу я. Ты биде пользовалась?» «Да». «А нельзя было?» Она задумывается, потом выпаливает. «Ты подсматривал. Так и знала, что это жульничество со стеклом. Ты как маленький мальчик». «Я ничего не делал», — объясняю я. «Техническая неполадка». «Кто бы сомневался», — тянет Сильвия с издевкой. «Я отлично помню, как в последний раз ненарочно оказалась у окна мальчишечьего туалета, когда там писали мои одноклассники. Мне было лет 8, максимум 9». «В самом деле я ни при чем», — оправдываюсь я. Она встает прямо передо мной и вцепляется глазами мне в глаза, на лице упрямое и обиженное выражение. Хотя меня это страшно раззадорило. «У, тогда я пошла», — бросает Сильвия раздраженно. «Я найду дорогу, а ты оставайся тут забавляться, малютка ты наш». Когда до меня доходит смысл сказанного ею, я цепенею от ярости. Ей никто не давал права. Я не позволю пренебрегать и издеваться надо мной. Я вспоминаю звуки, доносящиеся из ее спальни. Думаю о греческом пляжном жиголо. Зачем она втаптывает меня в грязь? Зачем списывает меня в полнейшее ничтожество? Я не дам ей уйти с этим. Сильвия проходит мимо, курсом к дверям. И тогда я решительно хватаю ее за запястье. «Пусти!» — орет она, вырываясь. Но мне удается удержать хватку. «Не смей говорить мне такие вещи!» Цежу я и слышу, как пресекается голос. «Что хочу, то и говорю», — шипит она. «Дай пройти». Затянутым движением, с силой, какой в себе никогда не подозревал, я направляю ее в обратную сторону, и она валится навзничь на роскошную кровать. Она не ударяется, но прежде чем она встает на ноги, я успеваю насесть на нее и прижать к матрацу. Мое лицо в каких-то миллиметрах от ее, и я чувствую запах изо рта, слышу дыхание, как у астматика. «Свинья!» Она плюет мне в лицо и попадает точно в левый глаз, что не умеряет моего бешенства. «Я тебя проучу!» — шиплю я. Прижимая ее торсом и левым локтем, я запускаю правую руку под юбку и нащупываю там резинку колгот. Покопавшись еще, я подцепляю резинку от трусов тоже и дергаю, что есть мочи. Раздается треск, и все хозяйство в порванном виде съезжает до колен. Еще рывок, и она свободна от этой амуниции. Ноги отчаянно молотят воздух, и чтобы она не надавала мне тумаков, я втискиваюсь ей между бедер. Она норовит схватить меня за волосы, но они слишком коротко пострижены, не уцепишься. Когда Сильвия осознает, что я задумал, вернее сказать, когда я понимаю, что задумал, она смиряется. Ждет, что я возьму ее и уже отвалю. Как ни суди, лучшего она не заслуживает. Я отдаю себе отчет в последствиях, но мне представляется, что остановись я сейчас, некоторым образом будет еще хуже. Тогда она в придачу замучает меня насмешками. Закатав юбку наверх, я вожусь с молнией на собственных брюках. Сильвия лежит спокойно, не так сжавшись, отвернув голову и глядя в пустоту. Щеки пылают, и я вижу, что она едва не плачет. Раз в жизни меня это не колышет. Но мне не следовало расслабляться раньше времени, потому что когда я пристраиваюсь, чтобы войти в нее, она с нечеловеческой силой врезает мне под дых. Хватая ртом воздух, я на секунду выпрямляюсь, сидя на коленях, но она успевает выдернуть одну ногу и со всей дури безжалостно смазать мне по яйцам. Хоть она не достигает эффекта, на который рассчитывала, но удар выводит меня из равновесия, и я лечу на пол головой вперед. Все обходится. Я мухой вскакиваю на ноги, но она еще проворнее. Я глазом не успеваю моргнуть, как она выскакивает из спальни и кидается вниз по лестнице. Я следом. Когда я вылетаю из комнаты, в шахте лестницы с бешеной скоростью исчезает ее обесцвеченная макушка. Потом она обескураженно вскрикивает, и я слышу ряд зловещих, шмякающих ударов. Она поскользнулась на лестнице. «Сильвия!» — окликаю я, когда все стихает. Она могла здорово расшибиться. Никакого ответа. Шагов тоже не слышно. Тишина. Даже стонов нет. В испуге я понимаю, что она могла притаиться за поворотом с чем-нибудь тяжелым в руке, чтобы дать мне по голове. Поэтому я спускаюсь медленно-медленно, зыркая глазами налево-направо. Поскольку я крадусь так осторожно, я нащупываю сломанную ступеньку вовремя, не успев встать на нее и покатиться вниз, как Сильвия. Она лежит внизу. «Сильвия, ты ударилась?» — снова спрашиваю я. Видишь? Все-таки лестница оказалась не такой надежной. Прости, мне очень жаль. С нижней ступеньки я делаю шаг в сторону, чтобы она не смогла заехать мне в пах. Она лежит на спине. Лицо отвернуто в сторону. Я осторожно по большому радиусу обхожу ее и захожу с той стороны. Безжизненная. Сильвия! Глаза уперты в пол, взгляд застывший. О, Боже мой! Думаю я. Все. Не может быть так ужасно, как кажется. Я понимаю, что надо немедленно звонить 113, но потом вспоминаю, что телефон не подключен. Обшариваю карманы ее пальто в поисках мобильника. Но у нее нет. Насколько я помню, я ни разу не видел ее с трубкой. Паника сжимает голову, как захлопнувшийся капкан. Хотя поднять ее мне не по силам. По какой-то причине я твердо верю, что должен оттащить ее назад в спальню и там попробовать вернуть к жизни. Когда она, наконец, лежит на спине на кровати, по-прежнему без признаков жизни, с меня льет пот. Я приношу воду и брызгаю ей в лицо. Пробую дыхание рот в рот, сперва сепаратно, потом в комплексе с массажем сердца, как меня учили на военных сборах резервистов-санитаров, которым я приписан. Оба наших лица перемазаны моим потом и слюнями. Наверное, из-за паники и стресса я произвожу манипуляции неверно. Во всяком случае, Сильвия не реагирует, не начинает дышать, не шевелится. Пульса нет. Лежит, как колода. «Я тебя люблю!» — заклинаю я. «Ну, возвращайся ко мне! Ну, давай!» Она не шевелится. Взгляд застывший. «Но я тебя всегда любил!» — сиплю я и понимаю, что сдался. «Любил, люблю. Какая разница?» Немного успокоившись, когда сердце уже не стучит так оглушающе и неистово в ушах, я заставляю себя встать в ногах кровати и всмотреться в нее. Единственно, взгляд выдает, что некое насилие или вольности сверх нормы были допущены в отношении нее. Я не могу этого видеть. Иду и опускаю веки. Теперь она будто спит. Рот расслаблен, помада обкусана, но красиво. Восхитительно. Она лежит, раздвинув ноги. Где-то я читал, что когда ломается шея, то в эту секунду или на миг раньше умирающие, например, висельники, опорожняют содержимое кишечника. А Сильвия нет. Такая же подмытая, как встала с биде. Медленно и неописуемо бережно я начинаю раздевать ее. Тело податливо, все идет как по маслу. Сперва белый свитер. Я опасливо стягиваю его через голову, чтобы не открылись глаза. Затем засовываю руки ей под спину, расстегиваю бюстгальтер и освобождаю лямки. Бормочу «прости», нахожу пуговицу и молнию в боку юбки, расстегиваю их, и юбка послушно соскальзывает с ног. Потом укладываю ее так, как она лежала, с раскинутыми и чуть заведенными вверх руками. Так груди приподнимаются и присобираются. Это ее особенно украшает. Не спуская Сильвии глаз, я разоблачаюсь. Она еще прекраснее, чем я думал. В ней, обнаженной и дремлющей, есть сходство с моделями Ренуара, особенно раннего. И меня наполняет такая грусть, что это ушло, хотя я вижу глазами, что нет, еще пока не ушло. И я остро чувствую радость от того, что мы в самый последний раз наконец будем вместе. Я тихо ложусь рядышком с ней, головой на вытянутой руке, и ощущаю тепло и мягкость ее тела. Для женщины за 30 у нее кожа невиданной красоты и чистоты. Даже молодые и ухоженные такой не похвалятся. Я глажу пальцами каждый миллиметр, от макушки до пяток. Как бы то ни было, думаю я, но она уйдет из жизни в ласке, любви и уважении. Провожу рукой по коротким, но жестким и курчавым волосенкам на лобке. Они темные, почти черные, и она подрала их воском под бикини, готовясь к греческим каникулам. По правде сказать, я не вижу ничего особенного. Никакой так называемой подушки. Восхитительный бугорок, неотразимый и манящий, губы чуть раздвинуты и розовые-розовые, как десны, думаю я. Подискутировав сам с собой и убедившись, что она наверняка не станет противиться, то есть, что живая Сильвия не стала бы противиться, получая она заверение, что все будет сделано с нежностью и уважением, я ложусь на нее и люблю ее. Я обцеловываю ее всю-всю, шею, щеки, соски, и вхожу в нее. Она мокрющая, хоть в этом туре Мельхейм не приврал. Не суетно, со страхом и трепетом, я люблю ее на голом матраце в спальне Евера и не забываю нашептывать ей слова утешения. Мне кажется, это очень красивое прощание. Я зажмуриваюсь и представляю себе машину скорой помощи. Слышу сирену, вижу, как Сильвию волокут мимо на носилках, не дав мне проститься с ней, а потом я остаюсь отвечать на вопросы. Нет, лучше так. Я прогоняю все мысли о том, что будет потом, и думаю лишь, как доставить ей максимум удовольствия, и себе тоже. Я неплохой любовник, жаль только, она этого не успела узнать раньше. Я кончаю на легчайшем затянутом движении, но продолжаю подмахивать, пока не прыскает семя. А оно льется, льется, льется бесконечно. Потом я нежно целую ее в губы и ложусь отдохнуть, зарывшись головой ей в груди. Слушаю, как бьется сердце. Не бьется. Я начинаю рыдать. Еще через 10 минут я встаю. За окном полная тьма. У меня нет желания потрогать, не коченеет ли она. Облачившись, я мгновенно, как будто по мановению одежды, начинаю мыслить практически. У меня не было других мыслей, кроме как обратиться в полицию, заявить о случившемся. Это несчастный случай, так? Судмедэксперты без труда разберутся, что она действительно упала и свернула себе шею, но они найдут мою сперму тоже без труда. Я не думал скрывать, что мы были близки. Да это и невозможно. Вон из нее льется. Сегодня и вправду извержение семени. Да еще она не контролирует мускулы, не удерживает. Я иду в ванную, отыскиваю салфетки и запихиваю в нее, чтобы не закапало матрац. Но судмедэксперты не пройдут мимо и такой подробности, что близость имела место после смерти покойной. Это факт неудачный для меня сам по себе, плюс он лишает веры мои объяснения в целом. Карается ли по закону то, что я только что совершил? Кстати, неизвестно. Но неприятностей не оберешься. Это к гадалке не ходи. Как только найдут тело. Я думаю о Катрине. Какой ад ей предстоит. Теперь, когда отношения вновь обрели теплоту, только представить ее родителей или Таню с Кристианом, и беднягу Евера, чей новый дом был освящен столь необычайно. Он мне еще и не заплатит. Впрочем, это будет самое пустячное из моих проблем. А если ее не найдут? Я припоминаю эпизод с Эйнером Сюлте, когда я искушал себя мыслью столкнуть его с лестницы. Отвратительная параллель. Будто нашаманил себе. Но я помню, что подумал тогда. Меня с Сюлте ничто не связывает, и никто не свяжет наши имена. А тут и подавно. Кто видел меня с Сильвией? Уж не говоря о том, что ей завтра уезжать в Грецию на 3 недели. Все это время ее не хватится. А там и след простыл. По крайней мере, в доме Евера, который едва ли станет первым местом, с которого начнут поиски пропавшей. Убийство, которое можно было бы назвать идеальным, если бы не один нюанс. Это не убийство. Но об этом я уже говорил. Завтра сюда никто не придет. Евер в отъезде. Каменщик ждет моего звонка. Водопроводчик и электрик работу закончили. У 2 плотников остались недоделки. В маленьких комнатах 2-го этажа разложен их инструмент. Но у них другая работа на этой неделе. Я могу рассчитывать на них не ранее понедельника. А если они захотят забрать инструмент? 2 связки ключей у меня. Я им не очень-то доверяю. Поэтому каждый раз сам впускаю их и запираю за ними. Если им понадобится инструмент, им придется звонить мне, договариваться. Ни малейшей опасности. До меня начинает доходить, что я вынужден буду проделать. Где и как? Любушка моя, похоже, не судьба тебе упокоиться в освещенной земле, думаю я, разглядывая ногую прелестницу на матрасе. Насколько я тебя знаю, сие обстоятельства не играют для тебя судьбоносной роли. Зато я придумаю кое-что получше. Получите и покрасивее. Сберегу тебя навечно. Я собираю ее одежду и скидываю в кучу на полу. В одной из комнат находится кусок пленки, которым можно ее закрыть. Понимая, что к завтрашнему свиданию она будет уже не та, я, прежде чем укутать ее пленкой, нежно чмокаю ее в лоб и говорю: «Любимая, прощай». Сильвия выглядит по-прежнему умиротворенно и даже в большей степени. Похоже, что она улыбается, слабо и загадочно, как женщина после оргазма. Видя это, я испытываю счастье. Я распахиваю в спальне окно, чтобы жара не нанесла ей вреда, и для пущей безопасности запираю дверь снаружи. Ее одежду я кидаю в багажник машины. Сейчас не время думать, как с ней поступить. Это терпит. Я включаю сигнализацию, захлопываю и запираю дверь. Датчики установлены на окнах 1-го этажа, а наверху нет. Они реагируют на движение. Например, если влетит птица, они сработают. Вдруг меня это пугает. Хотя окно распахнуто не настолько, чтобы залетела птица. Ничего не случится. Можно спокойно ехать домой. Завтра предстоит купить кучу материала, и будет много работы. Но меня это даже вдохновляет. Когда я, наконец, чуть живой от усталости, добираюсь до дома, Катрины нет. Она ушла в кино, написано в записке. «Господи, люблю тебя за то, что не перевелись еще почтенные обыватели, которые по воскресеньям совершают лыжные прогулки, а потом отправляются в кино. И, бывает, позволяют себе перекусить после фильма в городе. Не знающие убийств в ином виде, кроме пропущенных киноцензурой, я сразу ложусь спать и ставлю будильник на 7 утра».